германскую армию в 1941 году, неизбежно постигла бы судьба наполеоновской армии 1812 года. Примечание. Западногерманская историография до сих пор, написана Вальтером Герлицем в 1961 году, в общем и целом считает, что в данном случае Гитлер инстинктивно действовал правильно. Генерал Рудольф Гофман, во время битвы под Москвой начальник штаба 9-й армии, высказывает мнение: «Отдав свой стоп-приказ, Гитлер был безусловно прав. Но приказ этот был действенным лишь условно. Он считает, что цена, которую он требовал и которую стоил этот приказ, а именно фактическое истребление личного состава войск, в моральном отношении была неоправдана и слишком высока». Под знаком этого тревожащего всех нас бремени забот безрадостно прошло и празднование Рождества в Ставке. Я устроил небольшой праздник в столовой охранной части. Участвовали унтер-офицеры, а также и офицеры вермахта. Я произнес небольшую речь, в которой воздал должное тяжко сражающемуся фронту и помянул о тяжелой жизни в тылу. На всех лицах лежала глубокая тень тревоги, когда мы в раздумье и печали запели «О тихая ночь, о святая ночь». К началу января 1942 года на всем Восточном фронте удалось изменить существовавшую до начала декабря группировку войск и создать более или менее упорядоченный фронт обороны. Но ни о каком зимнем покое не могло быть и речи. Русские проявляли себя крайне активно и переходили в наступление во многих местах, чрезвычайно ослабленного потерями и удерживаемого чуть ли не одними боевыми охранениями растянувшегося тонкой линии фронта. Инициатива находилась в руках врага. Мы были вынуждены перейти к обороне и расплачивались за это ощутимыми потерями. В феврале 1942 года новый министр вооружения и боеприпасов Шпеер, ставший им после того, как доктор Тодд погиб при взлете самолета с аэродрома Ставки, добился принятия программы немедленного высвобождения 250 тысяч солдат сухопутных войск для нужд военной промышленности. Примечание. Альберт Шпеер, по профессии архитектор, по его проекту была построена новая имперская канцелярия, генеральный уполномоченный фюрера по строительству. В 1942-1945 годах министр вооружения и боеприпасов. На Нюрнбергском процессе приговорен в 1946 году к 20 годам тюремного заключения, после отбытия которого был выпущен на свободу. На русском языке вышли его воспоминания. Примечание переводчика. Борьба за людей тогда только началась и уже больше никогда не прекращалась. Сухопутные войска потеряли за первые месяцы зимы более 100 тысяч человек. В декабре 1941 года и начале 1942 года вдвое больше. Армия резерва отдала всех новобранцев, включая контингент 1922 года рождения. На мое предложение не трогать хотя бы контингент 1923 года рождения фюрер ответил полным согласием. Но все эти меры уже не смогли хотя бы приблизительно восполнить понесенные сухопутными войсками потери на Востоке, так что состав дивизий неизбежно пришлось сократить с 9 батальонов до 7, одновременно значительно пополнив их за счет нестроевых и дивизионных тыловых служб и подразделений снабжения. С этой первой акции в феврале 1942 года и началось мое хождение по мукам в уже никогда не кончавшейся борьбе с гражданскими властями военной экономики за людей с целью сохранения боеспособности вермахта, в первую очередь сухопутных войск. Примечание. о положении с резервами сухопутных войск как в отношении живой силы, так и техники, об опасениях Кейтеля и его напряженных отношениях с начальником управления вооружения сухопутных войск